Творческая группа «Сам издат» представляет. Наталья Колесова. Четыре ухода. Уход по фэнтези. Она сидела на берегу моря, сидела и смотрела. День был длинным и прекрасным, действительно прекрасным, может, потому что был последним. Она слышала за спиной шорохи, потрескивание веток под чьими-то ногами, лапами или копытами, невнятное бормотание, шепотки, рычание, тихое пение. Не оборачиваясь, она все равно знала, что вокруг собираются волшебные существа, все те, кого когда-то выдумал, в кого поверил человек. Эльфы, тролли, единороги, гномы, кентавры, дриады, феи и баньши. Маленькие домовики, покинувшие опустевшие дома, в которые уже никогда не вернутся хозяева. Русалки и сирены, притихнув, покачивались неподалеку в прозрачных волнах. Переливающийся морской змей безмолвно свивал и развивал кольца бесконечного тела. Над головой парили, заслоняя распахнутыми крыльями небо, драконы всех цветов, обликов и размеров. Точно праздничные флаги плескались на ветру. Все сегодня пришли посмотреть на нее. Все знали, что она уходит. Как жаль покидать этот мир. Здесь говорят с ней ручьи и деревья. Здесь разноцветные, огромные, яркие звезды соединяются в удивительной красоты созвездия, обрушивающиеся фейерверками с бархатного ночного неба. Здесь стремительны ослепительные рассветы и торжественно долгие пылающие закаты. Здесь можно полюбоваться танцем фей и забыться сладким сном под эльфийское пение. Здесь гордые драконы делятся с ней радостью полета. Здесь ночью к костру приходят дикие звери с человеческими глазами и разговаривают с ней о своих звериных делах. А еще здесь есть замки. Великолепные, белоснежные, в которых живут прекрасные принцессы и храбрые лорды, и темные, зловещие, где изнывают под вековечным проклятием несчастные призраки, воют голодные ветры, да плетут паутину белесые пауки. Маги в мантиях остроконечных шляпах, вышитых звездами, позволяют один взмах волшебной палочки, чтобы исполнилось самое-самое заветное желание. А злобные уродливые колдуньи дают яды и приворотные зелья. Этот мир был к ней добр. Теперь настало время его покинуть. Семья, дети, карьера, быт. Пора прощаться со старыми сказками. А сможет ли этот мир существовать без человека, который в него верит? Или исчезнет, растворится, растает, словно сахар в горячем горьком чае повседневности? Мама, мама! А почему люди уходят? «Все потому, маленький мой, — сказала женщина-кентавр, — что мы перестаем в них верить». Уход по апокалипсису. Она знала, ей не уйти. Она и так долго продержалась, почти месяц после разгрома последнего отряда людей. Не осталось ни боеприпасов, ни электромагнитных ловушек, ни вирусов, которые она могла подпустить в сеть. Не осталось сил. Да и ног тоже. Противошоковые обезболивающие препараты еще действовали, жгуты перетягивали перебитые ноги. Она посмотрела на правую, белый осколок кости. В госпитале могли сделать протез. Ну и что с того, что она стала бы похожа на мехов? Разве есть разница, какой, к примеру, рукой держать оружие, живой или механической? Главное, на кого она направлена. Только вот беда, госпиталя больше нет. И вообще уже несколько месяцев никто не выходит на связь. Они грешили на поломки или помехи. Но что если... Последний человек. Она поспешно заморгала, прогоняя туман перед глазами. Напряглась, пытаясь сесть повыше. Информация верна. Обработаны данные со всех сохранившихся участков суши. Последний человек. Мехи почему-то пользовались устной речью, хотя вовсе в этом не нуждались. Наверное, мода у них нынче пошла такая. Они не торопились. Давно просканировали ее на наличие отсутствия оружия, от автоматического до вирусного. Измерили параметры жизнедеятельности и пришли к выводу, что опасности человек уже не представляет. Она где-то потеряла инфраочки и сенсорные наушники, и теперь слепо поводила головой, пытаясь определить, где находятся мехи. Голос прозвучал ближе и яснее. Мех переместился или отрегулировал громкость, чтобы она лучше слышала его своим слабым человеческим ухом? Они действительно нас создали. Да. Новое поколение считает это ложная мутированная в сети информация. Нас создал мех. А кто создал меха? Посмотри на человека. Неудивительно, что он пытался сотворить кого-то сильнее, умнее, быстрее себя, а потом не выдержал конкуренции с собственным созданием. Искусственный отбор. «Мы-то вас создали», — сквозь зубы пробормотала она. «А теперь попробуйте-ка создать нас». Пауза. Это у них называется обработка информации. «Человека еще можно спасти». «Зачем?» «Исчезнет информация». «У нас есть все возможные базы данных по людям». «Поэтому мы можем оказать человеку медицинскую помощь». «Зачем?» Она все глубже проваливалась в звенящее забытье. Она что, так и сдохнет, слушая их бесконечную трепотню? Раньше мехи так не медлили. «Эй!» — позвала она, как ей казалось, вызывающе насмешливо. На самом деле, еле слышным шелестом, не голосом. Но мехи сразу умолкли. «Думаете, вы можете все? Петушки, вы не сможете сказать это. Жизнь прекрасна, твою мать!» Она уже не почувствовала, как ее поднимают с земли, тщательно рассчитанным усилием, чтобы не повредить и без того не функционирующее тело последнего человека, и уже не слышала слов меха. «Я могу сказать это. Жизнь прекрасна, твою мать». «Это спам», — сказал второй. Уход по мистике. Они все-таки настигли его. Они долго искали, гнали, шли по следу, как давно уничтоженные человеческие собаки. Выжили лишь те, кто скрылся в лесах, одичал. Они шли, оставляя за собой ослабевших и сонных, опустошенные банки донорской крови, обезлюдевшие города, в которых их невыросшие дети играли в футбол с человеческими черепами. Они знали, что когда-нибудь найдут, настигнут его, и это будет высшим пиком их существования. Незабываемым впечатлением, о котором потом веками будут рассказывать легенды. Они настигли его. Они не торопились, о нет, они не торопились. Они вдоволь наслаждались долгожданной игрой. Пугали еле слышными шорохами в ночи, прикосновениями невесомых невидимых крыльев, эхом потерянных голосов, тенями, скользящими по границам восприятия. Они пили его страх, его неверие, его панику и отчаяние. Наслаждались теплом, исходящим от человеческого тела. Теплом, которое не могло заменить ни пламя костра, ни кое-где еще существующее электричество, ни даже радиоактивный жар оставленных атомных станций. Они наслаждались жизнью. Даже когда человек сумел уничтожить одного из них, он доставил им удовольствие. Вспышкой свирепой радости, ярости и короткого торжества – энергии, эмоции, которые были им уже недоступны. Они наслаждались, когда рвали зубами его тело, наслаждались, выпивая, смакуя горячую кровь из его вен. Каждый глоток был мал и драгоценен. Даже умирая, он вместе со своей кровью одаривал их давно непробованным деликатесом человеческих ощущений. То, что лежало перед ними, было просто осушенным бурдюком, обескровленным мешком из костей и кожи. Исчезло все то, что заставляло искать его, жаждать, любить и любоваться им. Исчез сам человек. Последний человек Земли. Вампир оглядел своих товарищей. Вот их ни любить, ни жаждать, ни выпить он не мог. А что дальше? Уход по научной фантастике. Лекция по истории планеты, которую вымершие аборигены называли Земля, подходила к концу. Космические туристы, скучая, зевая и обмахиваясь проспектами, еле тащили свои усталые конечности к последнему экспонату. Экскурсовод, заслоняя собой стенд, выдержал паузу. А здесь мы видим последнего живого землянина. Он посторонился, предъявляя человека восхищенным взором. Туристы прильнули к экрану. «Это что, действующая модель?» «Разумеется, нет», — оскорбился экскурсовод. «Это клон человека, который действительно существовал в так называемую атомную эпоху. Используя сохранившуюся информацию и память клона, мы воссоздали наиболее подходящие для него условия жизнедеятельности». «Глядите, он двигается! Он смотрит на нас! Он нас видит?» «Разумеется, видит. Экран обоюдопрозрачен. Любому живому существу требуется некоторый набор впечатлений, иначе он просто не сможет существовать». «Он говорит? Что он говорит?» Экскурсовод прислушался. Он выучил множество мертвых языков Земли и один живой, на котором изъясняется единственный представитель человечества. «Ну что, лупоглазенькие, — говорил представитель человечества, — пришли на диковинную зверушку попялиться? Любуйтесь, любуйтесь, вас ждет такой же конец. Запрут в стеклянную клетку, будут пичкать синтетической дрянью и будут на вас таращиться всякие космические ужастики». «О, ничего особенного, — поспешно сказал экскурсовод, — он приветствует вас». «И какова продолжительность его жизни? — спросила Альфа-Центаврка, — зачарованно рассматривая человеческое существо. «Я хочу рассказать своим, пусть заглянут сюда на досуге». Сияние экскурсовода несколько померкло. Он сказал извиняющимся тоном. «По правде говоря, это уже третий экземпляр». «Не удается создать необходимые условия существования?» Экскурсовод замахал всеми своими конечностями, а их у него было немало. «Что вы, разработкой занимаются лучшие научные умы». Проблема в самом человеке. То есть, он просто не может поверить, что никого из людей больше не существует, что не существует самой планеты. Он несколько раз пытался бежать, и всякий раз это заканчивалось для него гибелью. Теперь вы понимаете, почему человеческая история подошла к столь печальному финалу. Человек просто не в состоянии смириться с очевидным. Экскурсия закончилась. Космические туристы с облегчением и шумом отправились на свой корабль. Альфа-Центаврка задержалась. Человек поднял голову, также пристально оглядел ее странными прозрачными маленькими глазами. Сказал довольно дружелюбно. «Ну что, глазастик, понравился я тебе. Иди, иди, не отвлекай меня, не мешай». Он как раз продумывал, как обмануть датчики. Нет, инопланетяне хорошо с ним обращаются, сытно кормят, следят за здоровьем, заботятся даже о его развлечениях. Вон, понатащили всяких телевизоров, компов, книг, плееров. Только они никак не могут понять, что пока жив хотя бы один человек, человеческая история не окончена.